Глава вторая. Туча пролилась дождем как раз в тот момент, когда я шел по длинному тротуару мимо задней стены огромного концертного зала, и прохожему тут негде было укрыться. Я вспомнил, что где-то здесь должна быть железная лестница, которая вела к служебному входу. Среди тех, кто как раз в это время входил туда, я увидел знакомых и без труда прошел с ними на сцену, где участники знаменитого хора уже стояли, разобравшись по голосам, собираясь подняться на подставки. Литаврист пробовал пальцами барабана литавры, которые от жары отзывались чересчур высоким тоном. Зажав подбородком скрипку, концертмейстер то и дело брал на рояле ля, в то время как фаготы, флейты, валторны клокотали обгоняющими друг друга гаммами, трелями и пассажами, пока, наконец, не наступал порядок. Всякий раз, когда я видел, как, сидя за пюпитрами, оркестранты настраивают инструменты, мной овладевало нетерпение в ожидании того момента, когда, наконец, беспорядочные звуки перестанут разъезжаться и соберутся в стройный, организованный ряд, заведомо подчиненный человеческой воле, и другой человек, управляющий этой волей, жестами выразит ее. Но этот другой, в свою очередь, будет подчиняться замыслу, родившемуся веком, а то и двумя раньше его. В обложках партитур, выраженные нотными знаками, заключены указания людей, которые теперь уже мертвы. Останки одних покоятся в пышных мавзолеях, кости других затерялись в заброшенных общих могилах, но и те, и другие хранят власть над временем. Они по-прежнему обладают способностью завладевать иногда вниманием и страстями своих потомков. Порой случается, думалось мне, что после смерти сила их идет на убыль, а бывает напротив, что только после смерти приобретают они подлинную власть над людьми. Вздумай кто-нибудь проследить, и он бы обнаружил, что бывали годы, когда успехом пользовался Бах, в другие Вагнер одновременно с Телеманом и Керубини. Года три, наверное, не меньше, не был я в симфоническом концерте. Телеман Георг Филипп, 1681-1767, немецкий композитор. Керубини и Луиджи, 1760-1842, выдающийся французский композитор-итальянец по происхождению, особенно известны его оперы и произведения для хора. На студии я успевал наслушаться и плохой музыки, и хорошей, которые, однако, использовали в недостойных целях, и потому мне казалось абсурдной даже мысль вновь погружаться в звуки, выливающиеся в ухищрение фуги или в сонатную форму. Именно поэтому, усевшись почти неожиданно для себя здесь, в темном углу, за футлярами контрабасов, я испытывал непривычное удовольствие, наблюдая за тем, что происходило на сцене в этот грозовой вечер, когда на улице приглушенный грохот грома, казалось, прокатывался по лужам. Внезапно наступившую короткую тишину оборвал жест. Валторны взяли легкую квинту, затрепетавшую в тремоло вторых скрипок и виолончелей, и на этом фоне родились две нисходящие ноты, словно упав со смычков первых скрипок и альтов, две ноты, звучавшие разочарованием, которое переходит в тоску, гнетущую тоску, подгоняемую страшной, неожиданно прорвавшейся силой. Я поднялся, чувство досады овладело мною. Сегодня, после такого перерыва, как нельзя, более не кстати была эта музыка, которая разрасталась в кресцендо, сейчас у меня за спиной. Я должен был догадаться об этом, увидев поднимавшийся на сцену хор. Правда, можно было подумать также, что собираются исполнять классическую ораторию. Но если б я знал, что на пюпитрах лежит девятая симфония, я бы прошел мимо даже под проливным дождем. Имеется в виду девятая симфония Бетховена, написанная для оркестра и хора на сюжет шиллеровской «Оды к радости». И тем более не мог я слушать это «Радость, пламени земное, райский дух, слетевший к нам, опьяненные тобой мы вошли в твой светлый храм». Первые две строки изначальной строфы «Оды к радости». Были у меня воспоминания, запавшие еще в далекие дни детства, воспоминания, которых я старался избегать, подобно тому, как отводят глаза предметов, напоминающих о смерти близкого человека. Кроме того, как и многие люди моего поколения, я не выносил ничего возвышенного. Ода Шиллера претила мне, равно как и пир рыцарей Монсальвата или поклонение Граалю. Имеется в виду древнегерманские легенды, послужившие основой для опер Вагнера 1813-1883, Лоенгрин и Парсифаль. Монсальват — замок рыцаря, охраняющих чашу Грааля, в которую, согласно средневековой легенде, собрана кровь Христа. И вот я уже снова шел по улице, шел в надежде встретить по дороге какой-нибудь бар. Если бы за рюмкой вина мне пришлось далеко идти, я бы тут же впал в отчаяние, хорошо мне знакомое, когда я чувствую себя словно замурованным в четырех стенах, мучаюсь бесконечно от того, что ничего не могу переделать в своей жизни, неизменно подчиненной чужой воле, если правда не считать свободы, выбирать за завтраком между мясом и пудингом. Дождь полил сильнее, и я побежал. Свернув за угол, я ткнулся головой прямо в раскрытый зонтик. Ветер вырвал его из рук хозяина и гнал под колеса машины. Все это показалось мне настолько смешным, что я не выдержал и расхохотался. Я думал, что меня обругают, но вместо этого чей-то мягкий голос назвал меня по имени. «Я тебя разыскивал, но потерял адрес». И хранитель, с которым мы не виделись больше 2 лет, сказал, что у него для меня есть подарок. Необыкновенный подарок. Подарок ожидал меня неподалеку, в старом доме, построенном верно в начале века. Окна дома были грязны, а посыпанные гравием дорожки перед входом казались в этом квартале анахронизмом. Плохо перетянутые, выпирающие пружины кресла впивались мне в тело, словно суровая власеница, и я весь скорчился в неудобной позе. В овальном зеркале, заключенном в тяжелую раму в стиле рококо и увенчанном гербом графа Эстергази, я видел себя неестественного, искованного, словно ребенок, которого везут с парадным визитом. Проклиная свою астму и затушив обычную сигарету, от которой он задыхался, хранитель музея истории музыкальных инструментов закурил взамен самодельную сигарету из листьев дурмана. Мелкими шажками он расхаживал по небольшому залу, сплошь увешанному цимбалами и азиатскими бубнами, собираясь заварить чай, к счастью, кажется, приправленный мартиникским ромом. Между 2 полками висела флейта работы инков. На рабочем столике в ожидании каталогизации лежал сакабуче времен завоевания Мексики. Раструб этого великолепного инструмента был выделан в виде головы дракона, украшенной серебряными чешуйками и глазами из эмали. Из раскрытой пасти глядели 2 ряда медных зубов. Он принадлежал Хуану де Сан-Педро, трубачу из свиты Карла V и славному всаднику Эрнана Кортеса, объяснил мне смотритель, пробуя, настоялся ли чай. Потом он разлил ром по рюмкам, предварительно заметив, что показалось мне необычайно смешным, если принять во внимание, кому это говорилось, что потребность принимать время от времени немного спиртного — атавизм, поскольку повсюду и во все времена человек не переставал изобретать напитки, которые способны вызывать у него опьянение. Оказалось, что подарок не здесь, но что за ним пошла глухая, еле передвигающая ноги старуха-служанка. Я поглядел на часы с таким видом, словно впереди меня ждало важное свидание. но часы мои остановились на 4:20. Я не завел их накануне вечером, желая как следует свыкнуться с мыслью о том, что я в отпуске. Я спросил озабоченным тоном, который теперь час, но в ответ услышал, что это не имеет ровным счетом никакого значения. Просто тучи заволокли все небо, и потому так рано стемнело в этот июньский день, один из самых длинных в году. Хранитель показал мне сборник католических гимнов «Панге Лингве» монахов монастыря святого Галла и первое издание книги чисел, содержавшей руководство для игры на виуэлле, показал редкое издание святого Иоанна Дамаскина. Книга чисел, четвертая книга Пятикнижия Моисея, то есть первых пяти книг Библии. Издание святого Иоанна Дамаскина. «Осмогласник», свод церковных песнопений, автором которых является христианский проповедник из Сирии Иоанн Дамаскин, 7 век, установивший музыкальную систему из 8 ладов. Хранитель потрунивал над моим нетерпением, а меня терзали досада и раздражение из-за того, что я дал себя затащить сюда, где мне абсолютно нечего делать, среди этих валом наваленных по темным углам лютней, свирелей, вырванных колков, склеенных грифов и органчиков с изорванными мехами. Я уже собирался было решительным тоном сказать, что приду за подарком как-нибудь еще в следующий раз, как вошла служанка, предусмотрительно сняв у входа галоши. То, зачем она ходила для меня, оказалось граммофонной пластинкой, записанной только на одной стороне и без наклейки. Хранитель поставил ее на патефон. Осторожно и не торопясь, он выбрал самую мягкую иглу. По крайней мере, подумал я, это не займет много времени, минуты две, не больше, если судить по неширокой полосе записи. Я повернулся уже, чтобы вновь наполнить рюмку, как вдруг за спиной у меня раздалась птичья трель. Я в изумлении посмотрел на старика. Он глядел на меня так мягко и поэтически улыбаясь, словно одарил бесценным подарком. Я хотел задать ему вопрос, но он пальцем указал на крутящуюся пластинку, призывая меня помолчать. Без сомнения, сейчас должно было зазвучать что-то иное. Однако этого не произошло. Игла прошла уже половину записи, а однообразная песня все продолжалась, время от времени надолго прерываясь. Нельзя сказать, что птица, исполнявшая песню, была особенно музыкальной. Никаких переливов, никаких украшений, всего три ноты, одни и те же, по звучанию очень походившие на сигналы азбуки Морзе. Пластинка уже подходила к концу, а я все никак не мог понять, в чем же заключался подарок, который так расхвалил мне этот человек, бывший некогда моим учителем. Я недоумевал, какое отношение ко мне имеет этот, возможно, интересный для орнитолога документ. Наконец, нелепое прослушивание закончилось, и хранитель, разом преобразившись, ликующе обратился ко мне. «Понимаешь, что это значит?» И объяснил, что пела вовсе не птица, а инструмент, изготовленный из обожженной глины. Пользуясь этим инструментом, индейцы самого отсталого из всех племен на континенте подражали птичьему пению перед тем, как начать охоту на птицу, полагая, что поскольку им удалось стать властелинами над голосом этой птицы, то и охота будет удачной. «Это лучшее подтверждение вашей теории», — сказал мне старик. Почти повисая у меня на шее, а кашель уже снова душил его. Именно потому, что я слишком хорошо понимал, что имел в виду старик, второй раз я прослушивал пластинку с еще большим раздражением, чему, надо сказать, немало способствовали две выпитые мною рюмки рома. Птица, которая оказалась не птицей, с этой ее песней, которая была вовсе не песней, а всего-навсего магическим передразниванием, вызвал у меня в душе болезненный отклик, напомнив о той работе по истории происхождения музыки и примитивных музыкальных инструментов, которую я проделал много лет назад. Однако напугало меня не то, что их было много этих лет, а то, с какой бесполезной скоростью они промчались. Это было после того, как война неожиданно прервала мою работу над сочинением претенциозной кантаты о Прометее освобожденном. С войны я вернулся уже другим человеком, настолько отличавшимся от того прежнего, что и законченные вступления и наброски первой сцены так и остались лежать запакованными в шкафу, а я сам занялся эрзацами кино и радиомузыки. В той обманчивой страсти, с которой я защищал эти характерные для нашего века искусства, утверждая, что они открывают безграничные перспективы для композиторов, я, очевидно, искал выхода чувству виновности, которое испытывал перед заброшенным мною делом. Очевидно, я просто искал оправдание тому, что поступил на службу в коммерческое предприятие после того, как Рут и я разбили жизнь другого прекрасного человека. Но когда любовная лихорадка прошла, я очень скоро понял, что призвание моей жены невозможно совместить с образом жизни, о котором мечтал. И я, пытаясь скрасить то время, когда она бывала занята в спектаклях или уезжала на гастроли, искал себе дело, которое бы занимало у меня и воскресенье, и весь досуг, и при этом не поглощало бы меня целиком. Вот так я и попал в дом хранителя. Музей истории музыкальных инструментов, которым он ведал, был гордостью прославленного университета. Именно в этих стенах я познакомился с самыми примитивными видами ударных инструментов, выдолбленных из стволов деревьев, челюсти животных, которые человек заставлял звучать в те долгие дни, когда он впервые вышел на планету, тогда еще дыбившуюся гигантскими скелетами. В те дни, когда человек только начинал еще постигать путь, приведший его к мессе папы Марцелла и искусству фуги. Месса папы Марцелла — одно из самых знаменитых произведений главы римской полифонической школы композитора Джованни Пьерлуиджи Палестрины около 1525-1594, посвященная памяти его покровителя папы Марцелла II. «Искусство фуги» — сборник произведений Иоганна Себастьяна Баха 1685-1750, состоящий из 15 фуг и 4 канонов на ту же тему. Побуждаемый своего рода ленью, которая состоит в том, чтобы отдавать свою бьющую через край энергию делу отнюдь не самому необходимому, я увлекся методами классификации и морфологическим исследованием этих изделий из дерева, обожженной глины, обработанной меди, выдолбленного тростника, выделанности шелк и козлиных шкур, словом, прародителей тех производящих звуки инструментов, которые затем, пройдя через тысячелетия, продолжали жить, покрываясь под рукой кремонских мастеров чудесным лаком или превращаясь в богато выделанные трубы органов, сопровождающих богослужение. Я не разделял общепринятых в то время взглядов на происхождение музыки и взялся разрабатывать хитроумную теорию, которая должна была объяснить рождение первоначальной ритмики попыткой подражать движениям животных или пению птиц. И если допускать, что первые изображения оленей и бизонов на стенах пещер были ничем иным, как охотничьим обрядом, который наши предки наделяли магической силой, чтобы овладеть добычей, надо предварительно стать владельцем ее изображения. Я не слишком ошибался, полагая, что элементарные ритмы взяли свое начало от шага, бега, прыжков, подскакивания, трелей и птичьих переливов, которые человек выстукивал рукой на каком-нибудь звучащем предмете или повторял, дуя в отверстие тростникового стебля. Сейчас, слушая пластинку, я испытывал почти бешенство при мысли о том, что моя хитроумная и, может быть, совершенно правильная теория отошла в область неизбыточных снов, которым наше время с присущей ему всеподавляющей каждодневной суматохой позволяет осуществиться. Хранитель снял иглу с пластинки. Глиняная птица перестала петь, и случилось то, чего я больше всего боялся. Зажав меня в углу, хранитель принялся участливо расспрашивать, как продвигается моя работа. То и дело повторяя, что у него достаточно времени, чтобы внимательно выслушать и подробно все обсудить. Ему хотелось знать подробности моих поисков, познакомиться с моими теперешними новыми методами исследования, тщательно разобрать выводы, к которым я пришел относительно происхождения музыки. Словом, все, о чем я когда-то думал, развивая свою хитроумную теорию ритмика магического миметизма. Видя, что деваться некуда, я стал выкручиваться, выдумывая различные препятствия, которые якобы встали на пути моих исследований. Но занимался этим я так давно, что тут, понятно, стал до смешного глупо перебирать специальные термины, запутался в классификации и не сумел справиться с основными фактами, которые когда-то прекрасно знал. Я попытался было опереться на библиографию, но тут же понял, по иронически сделанной им поправке, что эта библиография уже давно отвергнута специалистами. И когда я, сделав еще одну попытку, заговорил о том, что необходимо якобы взяться за обобщение каких-то песен первобытных племен, записанных исследователями, в голосе моем медным звоном зазвенела такая фальшь, что я тут же беспомощно и окончательно запутался на самой середине фразы, непростительно забыв один из терминов. В зеркале я увидел жалкое лицо Шулера, пойманного как раз в тот момент, когда он прятал в руках крапленую карту. Это было мое лицо. И таким отвратительным я показался себе, что стыд мой вдруг обратился в ярость, и я вылил на хранителя целый поток грубости. Я спросил его, неужели он думает, что теперь кто-нибудь может прожить за счет изучения примитивных музыкальных инструментов. Он знал мою историю, знал, что в юности я под влиянием ложных представлений взялся за изучение искусства, находившего сбыт лишь у самых низкопробных торговцев на Тин-Пен-Аллей, знал, что затем меня долгие месяцы швыряло по развалинам в качестве военного переводчика, пока, наконец, снова не выбросила на асфальт города, туда, где нищету было переносить труднее, чем где бы то ни было. Я, сам переживший такое, знал, как страшно существование тех, кто по ночам стирает свою единственную рубашку, ходит по снегу в рваных башмаках и докуривает чужие окурки. Я знал, что голод способен довести до такого состояния, когда все умственные усилия сосредоточиваются на единственной мысли, как бы поесть. То, что предлагал мне теперь хранитель, было не менее бесплодно, чем продавать от зари до зари лучшие часы своей жизни. И кроме того, кричал я ему, я пуст, пуст, пуст. Бесстрастно, как бы издали глядел на меня хранитель, словно он ожидал этой внезапной вспышки. И я заговорил снова, но теперь уже глухим голосом, запинаясь, точно сдерживая какое-то мрачное возбуждение, словно грешник, извлекающий на исповеди черный мешок своих прегрешений, понукаемый желанием предаться самобичеванию, со всей страстью, едва не проклиная себя, я в самых мрачных красках и с отвратительными подробностями расписал учителю свою никчемную жизнь. Рассказал ему о том, как день оглушает меня, и о том, как забываюсь ночью. Я обичевал себя так, точно это не я говорил, а кто-то другой, некий судья, сидевший во мне, но о существовании которого я и не подозревал. И этот судья моими словами выражал свои мысли. И, услышав его, я ужаснулся, поняв, как трудно снова стать человеком, если ты уже перестал им быть. Между моим теперешним «я» и тем «я», каким я когда-то мечтал стать, темнела бездонная пропасть потерянных лет. И теперь я молчал, а моими устами говорил этот судья. Мы уживались с ним в одном теле, он и я, но нас поддерживало нечто единое, что ощущалось теперь и в нашей жизни, и в нашей плоти, дыхание смерти. Из зеркала заключенного в затейливую барочную рамку на меня смотрело существо, в котором действовали и распутник, и святой в одно и то же время, характерные персонажи всякой поучительной аллегории, всякого нравоучения. Чтобы отделаться от изображения в зеркале, я перевел взгляд на книжные полки. Но и там, в углу, за сочинениями музыкантов Ренессанса, рядом с томами псалмов Давида, как нарочно выделялся кожаный корешок «Рапрезентазионе ди анима эди корпо» «Представление о душе и теле» итальянской. Имеется в виду одна из первых итальянских ораторий на религиозную тему итальянского композитора Эмилио де Кавальери 1550-1602. Занавес упал, представление окончено. Хранитель молчал, не нарушая горечи наступившей тишины. И вдруг сделал то, что заставило меня подумать о невероятном могуществе прощения. Он медленно встал, поднял телефонную трубку и набрал номер ректора университета, в здании которого помещался музей истории музыкальных инструментов. Со все возрастающим удивлением и не отваживаясь поднять глаз, я выслушал похвалы по своему адресу. Хранитель представил меня как того самого человека, который необходим музею, чтобы разыскать некоторые инструменты американских туземцев, как раз недостающие в их коллекции, представляющие собой самое богатое по обилию экземпляров собрание в мире. Не заостряя внимание на моих профессиональных знаниях, он особенно упирал на тот факт, что здоровье мое, проверенное войной, позволило бы мне вести поиски в районах, труднопроходимых для старых специалистов. И, кроме всего прочего, испанский язык был моим родным языком. Каждый новый высказываемый им аргумент должен был все выше поднимать меня в глазах его невидимого собеседника, постепенно превращая меня в нечто вроде молодого фон Хорнбостеля. Фон Хорнбостель, Эрих, 1877-1935, немецкий музыковед. И чем дальше, тем я все больше и со страхом убеждался, что он уже окончательно избрал меня для того, чтобы пополнить свою коллекцию диковинных инструментов разновидностью барабана и палкой для отбивания ритма, которых не знали Шефер и Курт Закс, а также знаменитым глиняным сосудом с двумя вставленными в отверстие тростниковыми трубками, которые кое-где индейцы использовали на погребальных церемониях и который был описан в 1651 году братом Сервандо де Кастильехос в его трактате «De Barbarorum Novi Mundi Moribus» о нравах дикарей нового света латинской. Этого инструмента не было ни в одной коллекции музыкальных инструментов, хотя, следуя традициям, народ, должно быть, по-прежнему извлекал из него ритуальный рев, о чем свидетельствовали совсем недавние упоминания исследователей и торговцев. Шефер Робеспьер, родился в 1910 году, французский инженер-акустик, изобретатель и композитор конкретной музыки. Курт Закс, 1881-1959, немецкий музыковед и историк танца. «Ректор ждет нас», — сказал, наконец, мой учитель. И тут все это показалось мне до того нелепым, что я чуть не рассмеялся. Я попробовал было любезно отказаться, ссылаясь на свое теперешнее невежество и на то, что утратил все навыки исследовательской работы. Сказал, что мне неизвестны новейшие методы классификации, которые основываются на морфологической эволюции инструментов, а не на принципах их звучания и игры на них. Но хранитель, казалось, был непреклонен в своем решении послать меня туда, куда мне ехать совсем не хотелось. И к тому же он привел такой довод, на который мне нечего было возразить. Эту работу я мог бы провести довольно быстро во время своего отпуска. Теперь же вопрос ставился так. Предпочитаю я совершить плавание по невиданной реке или топтать опилки какого-нибудь бара? По правде говоря, у меня не оставалось ни одного сколько-нибудь стоящего повода отказаться от предложения. Принимая мое молчание за согласие, хранитель пошел в соседнюю комнату за своим пальто, прямо в стекло бил дождь. Я воспользовался возможностью поскорее уйти из этого дома. Хотелось выпить. Единственным моим желанием сейчас было как можно быстрее добраться до ближайшего бара, все стены которого были завешены фотографиями скаковых лошадей.